Глава 17. «Что будем делать?» — спросила настороженно Арата. «Можно попробовать устроить диверсию?» «Даже не думай! В прошлый раз это нам не особенно помогло, а теперь и точно прикончат всех. Есть только один вариант — победить. Но ты права, ситуация непростая». «Это теперь так называется?» Оценивая моего противника, одним глазом усмехнулся Макграг. «Я бы по-другому это назвал. Полный пи***ц, самое то!» «Если все сработает», — проговорил я, беря из рук дварфа в щит, «то справиться можно. Где Трорин?» «Здесь я», — тут же отозвался мрачный черный страж. «Готов по вашей команде, но больше 3 минут гарантировать не смогу». «Мне больше и не надо. Врубай, как только он направится в мою сторону. Можешь даже не ждать. Зелье!» «Вот!» — подала мне готовый эликсир в красивой хрустальной бутылочке Арата. «Но пережить одновременно откат от магии жизни, ошейника и алхимии, вряд ли это будет приятно». «У нас другого выхода нет», — поморщившись, ответил я, вливая в себя светящуюся фиолетовую жидкость. Желудок обожгло чистым огнем. Сдержать рвотные порывы было проблематично. Организм упорно считал, что его отравили. И до определенной степени это было чистейшей правдой. Хотя нам, безусловно, повезло, что среди сотен килограмм барахла, шмоток и юбок, полученных в результате разграбления лагеря жар-птиц, нашлись несколько действительно ценных вещей. Например, этот эпический эликсир, судя по описанию на этикетке, сделанный из крови наг. Трия такое не одобрила бы, но ее рядом не было. Правда, не скажу, что это было благо. Я переживал за всех своих девушек, разбросанных по просторам Валтарсии. Кроме разве что Лиски, вернее, Лиссандры фон Вокра. Там я тоже переживал, что не успею прикончить ее до того, как умру сам. Собственно, эта тварь возглавляла мой список еще живых мертвецов. Даже приемный отец и лорд Уратакоты были ниже. А сейчас к нему вполне могли добавиться 2 имени — Белого Волхва и Серой Крови. Ее сыночка, если придется, я собственноручно прикончу. Хотя хотелось бы соблюсти условия клятвы перед Светогором. Да и дел у меня еще было слишком много, чтобы так глупо погибать сейчас. А значит, нужно попытаться, если не сгладить острые углы, то, по крайней мере, выиграть позицию. «Братья!» Как можно громче сказал я. «Вызвавшись защищать матриарха, я хотел войти в стаю. И я вошел в нее, получив в дар одну из дочерей, Дару Серую. При всех вас я обещаю, что постараюсь не убить наглеца, покусившегося на право зваться первым воином Альфой». «Ты не сможешь!» Рассмеялся волчок, расправляя плечи. «Твою мать, 1,5 метра в них точно есть!» «Сегодня твой последний день на этом свете, чужак! Пора тебе кормить червей!» «Когда я одержу победу, то спрошу с каждого, кто оказался недостаточно дальновиден!» Продолжил я, не смутившись. «Вождь стаи, достаточно ли ты умна, чтобы возглавлять тамвов? Правильно ли ты оцениваешь своих друзей и врагов? Белый волх, достойно ли ты служишь нашим общим богам? Блюдешь ли ты клятвы, которые взял на себя именем Светогора? Сможешь ли ты ответить перед его взором, когда он спросит?» Мой голос разносился по поляне все громче и увереннее. Всасываясь в стенки желудка, эликсир оказывался у меня в крови, разносился по органам и тканям. Он начал действовать не сразу, как большинство слабых зелий, но и продержаться должен был куда больше. Я невольно расправил плечи и выпрямился, а затем легко поднял над головой огромный башенный щит. «Видите это? Сила, которой вы бросили вызов! Я избранник богов, сын матери земли и отца огня! Мое имя в миру — Добрыня! Но у меня множество и других имен. Меня называли Грейстилом, Райни и даже Рейнхардом, первожрецом самого верховного бога, повелителя и покровителя всех богатырей и блюстителя клятв Святогора! Одумайтесь!» Теперь, после того, как меч разогрелся, а щит был поднят, нашлось гораздо меньше тех, кто готов был насмехаться надо мной. Матриарх смотрела с прищуром, достаточно наглым и уверенным, чтобы сказать, она не рассчитывала на мою победу. А вот Волхв чуть прижал уши и отодвинулся. Интересно, он рассказал Серой Крови о магии, которую узнал? Что-то сильно сомневаюсь, ведь он из другой стаи. «Стая!» — проговорила волчица на троне громовым голосом. «Все вы будете свидетелем, как один из ваших братьев сразится с чужаком. Если его друзья попробуют вмешаться, убейте их!» Вот и все. Теперь ее план был понятен. «Твой сын тоже не собирается драться в одиночку. Это его право, как вожака, привести с собой младших. Если у тебя такие найдутся, можешь позвать их на помощь!» Отмахнулась матриарх. «Что ж, один у меня точно есть». «Хватит пустого трепа!» — усмехнулся волчок. «Пора умирать!» «Ты даже не представляешь, насколько! Даже не представляешь!» Сражаться на полную силу и убить, или пытаться сохранить ему жизнь, вопрос даже не стоял. Я для себя твердо решил, биться будем насмерть. А уж если он в процессе выживет, это его проблемы. По крайней мере, в клятве говорилось про жив, а не про цел. Без рук, ног и хвоста — это, знаете, тоже вполне себе. Вот только без толку. Уж лучше смерть. Волколаки взвыли. Все вместе. И лютоволки врага бросились в мою сторону. К счастью, Трорин успел вовремя, и доспех стал совершенно невесомым за секунду до столкновения. Здоровенные звери готовы были вцепиться мне в глотку, но дорогу им преградил Акташ вместе с Альфой и Сукой, которая держалась чуть в стороне. По рядам зрителей прошло недовольное рычание. Звери встали как вкопанные напротив друг друга. Драться один на один с сильными сородичами и напасть гурьбой на одного — две совершенно разные вещи. Волчок взревел, бросаясь в атаку вслед за своими питомцами, собираясь вступить в рукопашную. Но в мои планы это не входило. Воткнув горящий клинок в землю, отчего она мгновенно зашипела, я вскинул к плечу переделанный арбалет и послал болт. Противник лишь оскалился, прикрывшись щитом, и набрал скорость. Именно то, что мне было нужно. Фитиль опустился на скрытую полку с алхимическим порошком, и меня на несколько секунд оглушило взрывом, а поляну заволокло черным дымом. Но даже это не заглушило вой боли первенца серой крови. Удивительно, но он еще был жив. Левая лапа волколака представляла собой сплошное месиво из крови, шерсти и мяса. Огромный щит тянул остатки вниз, и кожа рвалась от его веса. Было совершенно очевидно, что больше ему в этой битве ничего не светит. Но я недооценил противника. Взвыв, он обрубил собственную окровавленную лапу и бросился вперед на трех оставшихся. Взбешенные ранением вожака лютоволки бежали следом. Он был силен, без сомнения, могуч, как рокочущий камнепад. Вот только воде наплевать, сколько камней в нее упадет. Это лишь поднимет ее уровень, а волны пройдут. Я не собирался встречаться с ним в прямом лобовом столкновении, даже с ослабленным. Одно движение, и у башенного щита появляются подпорки снизу. Со стороны врага и его матери это было незаметно, но я даже отошел чуть назад, и не зря. Волчок обрушился на щит со всей яростью, рассчитывая стереть меня в порошок, раздавить как валун, покромсать на куски. Не знаю и не хочу знать, из чего его когти на перчатке, но отличную толстую сталь он разрезал, как лист пергамента. Вот только враг явно рассчитывал меня зацепить, а для этого нужно было сделать еще шаг и послать руку назад. Но я был быстрее и глаз еще действовал. Клинок вошел в запястье волколака, когда тот отдернул лапу вверх. Собственными усилиями он лишь помог мне разрубить руку вместе с оружием. Но я не стал останавливаться на достигнутом. Крутанувшись, я сделал подшаг и обрушил клинок сверху вниз, отрубая плечо вместе с остатками лапы. Чудище прыгнуло вперед, оскалившись, в последней звериной попытке достать меня зубами. Но его силы оказались на исходе. А может, просто боль и кровотечение давали о себе знать. Но жалеть зверя я не собирался. Двух взмахов хватило мне для того, чтобы обрубить обе оставшиеся конечности. А затем я прижег клинком рану, оставшуюся от выстрела мортирки. Весь бой занял меньше минуты, противник был жив. Его питомцы лежали в лужах собственной крови, сраженные Акташем и его сородичами. Волчица умудрилась завалить особенно здорового лютоволка, вцепившись ему в глотку из-под тишка. Вожак получил пару новых ран, а Альфа не пару, но они были живы. А я с огромным трудом смог скрыть ликование. До последнего не мог поверить, что все получится. Но и оставлять все в таком виде нельзя. Это в любой момент может ударить в спину. «Твоя клятва исполнена!» Нехотя сказала серая кровь. «Мой обрубок еще трепыхается. Можете убираться на все четыре стороны!» «Нет!» Крикнул я в ответ, отчего матриарх вскинула брови. Но удивилась не только она. «Как нет?» пробормотала шарашина Трорин. Арата смотрела на меня, как на полного идиота. Дара тоже близко, но с примесью восхищения. «Как альфа стаи серых, доказавший свое право, я заявляю, что ты не способна управлять нашим народом. Ты не знаешь своих новых друзей и врагов. Ты не обладаешь достаточной мудростью, чтобы возглавлять стаю и город. Для меня ты больше не вожак. Спускайся с трона или выстави любого другого защитника. В любом случае тебе на нем не место». «Ты забываешься!» — прорычала волчица. «Никогда еще чужак не сидел на троне там Вова, и этого никогда не будет! Каждый брат в стае встретит тебя клыками! А я говорю не только от своего имени! Белый, наш договор исполнен! Она твоя!» «Что?» Взревела волчица, с места прыгая в сторону волхва. Право сильного. Она была все еще значительно моложе полностью седого, но еще крепкого волка. Но тот недаром сидел на своем месте. Мне показалось, что я даже заметил вспыхивающие в воздухе знаки. Усиление себя, очищение, исцеление. Когда они сшиблись, были равны, но лишь на секунду. До того, как волхв дотянулся до серой. Проклятие. Именно так мы назвали это. Схватка волчицы и белого была куда длиннее и менее зрелищной. Они дрались, как и положено волкам. Зубами, когтями, яростью и хитростью. А еще магией. Через несколько бесконечно долгих минут серая отпрыгнула от тела жреца, сделала несколько неуверенных шагов и повалилась в лужу собственной крови, текшей из ее разорванного горла. Вымазанный в красном с ног до ушей волхв с трудом поднялся, зло посмотрел на меня. Но потом сделал именно то, что я от него все это время ждал. Поднялся и сел на трон. По рядам волков прокатились недовольное рычание и чихающее гавканье. Недовольство недавних победителей серой стаи, всех, кто успел уже совершить союзы с ними, создать семьи, росло как лавина.